Часть 59. Чтобы добраться до Праги, мы сели на поезд, сняв себе все купе, чтобы ехать без попутчиков. Ирина вместе с сопровождением из священников уже выдвинулась в Ватикан. Не знаю, какой способ передвижения выбрали они, но вряд ли у них была такая же гнетущая атмосфера. Зиновия на меня как минимум обиделась, а поэтому сидела и сверлила меня недовольным взглядом, возможно, думая, как прибить. Я же просто достал свой гримуар и читал книги из вампирского логова. Мне, конечно, вампирская магия недоступна, но у них могут быть интересные ритуалы, которые можно переработать под себя, а вообще я искал информацию о Диаблере. Под этим страшным словом скрывался процесс, при котором вампир выпивал не только кровь своей жертвы, но и ее душу. Чаще всего такой жертвой становился другой вампир. С помощью этого я хочу лучше понять связь души и физического тела. В свою очередь, это нужно для лучшего понимания души. Дело в том, что в моем прошлом мире говорят о десятках разных концепций, и что из этого наиболее близко к истине непонятно. К сожалению, здесь была в основном детская литература для неофитов, никаких тайных или запретных знаний тут не было. Зато была брошюра об устройстве Камарильи, Шабаша и других более мелких вампирских сообществ, по типу общества Геката или даже истинной Черной Руки, она же Талмахера. На каждую из них у клана Тримера были свои планы, о которых здесь не говорилось, но были намеки на грандиозность и масштабность. Помимо этих книг меня ждали еще и книги из библиотеки магов, но до них я не успел добраться и изучить, так как Зиновия решила прервать молчание. Впрочем, ничего нового она не сказала, лишь упрекнула меня в отсутствии чести, достоинства и, кажется, она еще что-то хотела сказать и назвать меня каким-нибудь альвом. Она также пыталась узнать, почему я так поступаю и почему так резко сменил вектор с дружелюбия на злобу. Так как почитать я всегда успею, а Зиновия важный каноничный персонаж, то ей и правда нужно все объяснить. Начал я издалека, очень издалека, но не с библейских времен, а с объяснения, что за книга вероятно хранится в архивах Ватикана. Для большего понимания я стал рассказывать краткую историю Лагана, но проще всего было сказать, что это еще один Мерлин. После рассказа о легендарности и важности этих книг для большинства магов Асгарда, я уже думал, что вопрос закрыт, но Зиновия решила узнать, откуда у меня другие книги. Делать было нечего, и я стал рассказывать о своих приключениях. Вот за что хочется сказать спасибо Лаке, в первую очередь за то, что он научил меня рассказывать, так как Зиновия слушала мой рассказ, кажется, даже не моргая. Ее захватила волна истории, и она сама стала рассказывать о себе и своих приключениях. Она с детства находится в церкви и является истинным носителем Дюранделя, что хоть и накладывало свои особенности, тем не менее не выделяло ее среди остальных. Она уже успела поучаствовать во многих битвах, но они были в основном против вампиров, а вот с демонами ей редко приходилось встречаться. Также по ее историям было понятно, что она редко выдает что-то сильно эмоциональное, и вообще ее учили быть бессердечной и безжалостной на поле боя, а она перенесла это в обычную жизнь. Она спокойно говорила мне о своей наставнице и об учителе, бывшем владельце Дюранделя. Мы разговорились, и на некоторое время угрюмая атмосфера даже как-то исчезла, но, кажется мне, что это ненадолго. Чтобы продлить подобный эффект, я стал рассказывать историю девяти миров, хоть и кратко, но ярко. Мой рассказ загрузил Зиновию, да так, что она до конца поездки сидела молча, и только когда нам нужно было выходить в Праге, она вынырнула из задумчивости. С помощью эмпатии я чувствовал, что она больше не злится, скорее находится в замешательстве. Возможно, что в этом виновато не мое красноречие, а большой объем информации, вылившийся на нее, за достаточно короткий срок, но как человек скромный, я запишу это на свой счет. В самом городе Зиновия тоже была молчаливой, а поэтому не была против небольшой прогулки и осмотра достопримечательностей. Сначала я хотел взять какую-нибудь брошюру и посмотреть в ней самые интересные места города или типа того, но меня привлекло странное магическое излучение из старой части города. В нем на узких улицах из потемневшего от времени камня были следы от сотен заклинаний и зачарований. Многие из них уже разрушились, другие наоборот появились из-за наложения одной магии на другую, и это было необычное зрелище. В этом месте куски заклинаний хаотично перемещаются между стенами и соединяются в стабильные комбинации, которые, правда, вновь распадаются, так как нет никого, кто бы активировал их или хотя бы поддержал их стабильность. подпитывался весь этот хаотичный бульон накопителями в стенах, которые собирали энергию из атмосферы. Все эти факторы вместе создавали завораживающую картину, от которой было трудно оторваться. Со стороны я, наверное, выглядел забавно, с невероятным интересом смотрю в стену и киваю собственным мыслям. Было бы забавно, если бы не заклинание рассеивания внимания, прикрывающее меня от чужих взглядов, а вот Зиновия смотрела на меня с непониманием. Так что пришлось ей объяснять, большинство священников не видит магию, но могут ее почувствовать. У других есть специальные амулеты, которые подрагивают рядом с магией. Ей я наложил специальное заклинание, и она тоже смотрела на весь процесс с восхищением. Пускай она не понимает заклинаний, но внешне это похоже на шоу нитей и символов, принимающих самые разнообразные формы. Долго мы здесь не стали задерживаться, так как явно я могу провести тут не один десяток часов, а сейчас не до этого, хотя в будущем можно будет сделать систему наблюдателя, которая будет записывать хаотично образовавшиеся заклинания. Следом мы пришли на Карлов мост, и там тоже было что-то странное. Вначале я почувствовал какой-то зов, ничем иным это не могло быть, а после на мосту появились десятки вариантов одного и того же символа, который был виден только на энергетическом уровне. Этот символ не был руной или заклинанием, это был своеобразный герб ордена искателей, исполненный в разных стилях. Зиновия, все еще видевшая мир наполненный красками энергии, тоже очень заинтересовалась происходящим. Когда я подошел к центру моста, передо мной поднялся пьедестал с выемкой под печать грамоту. Недолго думая, да и не думая вообще, я достал свою печать и вставил ее в разъем. На нее что-то загрузилось. Судя по всему, я даже не знал, что так можно. После этого печать выскочила вверх, а символы и пьедестал исчезли. Первое, что бросилось мне в глаза, так это дополнительная толщина у печати, сейчас она сантиметровая, а раньше была примерно 4 мм. После я попробовал ее включить, что вышло без всяких проблем и работал он в штатном режиме, даже мои настройки не сбились. Но было одно отличие, я нащупал скрытую кнопку. Так сказать, вела она на абсолютно другой уровень, который был почти полностью пустой. Там была только одна надпись «Пройдите тест на повышение ранга» и карта планеты с отмеченными точками. Рельеф сильно отличается от нынешнего, но его можно узнать. Я, конечно, знал, что ранг сам поднимется во время приключения, но не думал, что это будет так выглядеть. Зиновия смотрела на это с неподдельным интересом и спрашивала, что это и какой это мир, а мне нечего было сказать. Самая большая концентрация точек в Европе, но за счет малой площади, в России их еще больше, но они рассредоточены по большой площади. Также десяток есть и в Японии или около нее океане, и это только те, которые будут на моем пути. Это необычно, думаю, стоит быстрее закончить с заданием Одина и посмотреть, что скрывается, ну, хотя бы за ближайшими координатами и, может быть, другими. Мы сразу направились в гильдию, где было небольшое недопонимание из-за Зиновии, но, к счастью, глава этой ячейки все быстро решил и пригласил нас обоих в свой кабинет. Даже до того, как начались традиционные расшаркивания, мне отдали свиток, в котором были координаты и по ним меня ждал Лаки. Все это я не видел смысла скрывать, а поэтому прочел вслух, глава гильдии немного задумался, а после полез куда-то в свой стол. Зиновия же была немного в шоке и не понимала, что бог обмана делал возле главной базы его врагов. Это я ей объяснять не стал и ограничился фразой «это же Лаки», а так я периодически связываюсь с Луной и рассказываю о своих приключениях, слушаю ее новости, которых пока нет, так что информация о моем передвижении в Асгарде есть. После глава, которого звали Солинвар, достал какой-то отчет и вчитался в него, а после отдал мне. Там говорилось о признаках нахождения Нефанди в том районе или движения через эту местность. Зиновия, конечно, ничего не поняла, и Солин стал рассказывать, кто это. Он говорил долго и заумно, но если опустить лишнее, то маги идут путем возвышения, в меру желания помогают совершенствоваться простым людям, хотя среди них это редкость. Нефанди же, это чаще всего бывшие маги, которые ушли на путь нисхождения и разрушения. Они служат неким сущностям, обитающим во тьме, а их главная цель – привести тех существ в мир смертных. У них есть какое-то серьезное отличие от обычных магов, так как на них не работает парадокс. Мне хочется изучить их, возможно, смогу через систему привить себе какие-нибудь особенности, еще бы встретиться с технократией и посмотреть, что у них есть, но это реально опасные ребята, лишний раз перед ними лучше не светиться. Расшаркиваний так и не произошло, так что я просто достал кристалл с данными и отдал его Солинвару. Он радовался до того, как в его кабинет ворвался какой-то мужик. Вначале я подумал, что у меня дежавю, но, к счастью, мужик был мне неизвестен, да, и заходил он один без какой-либо девушки в сопровождении. Не обращая внимания на нас, он подошел к Солину и стал говорить ему что-то на ухо. Я, конечно, попробовал подслушать, но там стояла какая-то защита, а взламывать ее у них на глазах будет некультурно, поэтому пришлось ждать. Как оказалось, это была какая-то важная внутренняя проблема, с которой без вмешательства главы не разобраться, так что он был вынужден покинуть нас. Перед этим он предложил нам комнату, где мы можем отдохнуть, но переглянувшись с Зиновией, я отказался, ссылаясь на другие дела. На этом один из магов проводил нас к выходу, вот только сейчас до меня дошло, что нужно было задержаться у них и полазить по библиотеке, но, видимо, в другой раз. Достав печать, я вызвал карту и с помощью компа рассчитал местоположение точки на современной карте. Разброс хоть и получился в пару-тройку километров, но это мелочи. Зиновия, видевшая мои манипуляции, сразу согласилась посмотреть, никак не скрывая своего любопытства. Так как точка находилась относительно недалеко, мы взяли такси, я, конечно, обработал таксиста ментальной магией, чтобы он не задавал вопросов, а после и вовсе забыл про нас. Все это, конечно, особо и не нужно было делать, так как точка находилась в заповеднике недалеко от города, а там, возможно, и экскурсии есть. На месте мы вначале пошли по туристической тропе, но быстро сошли с нее и стали углубляться в лес. Все бы хорошо, но лес – это территория зверей, в какой-то момент нас окружили волки, многие из которых по размерам не уступали лошадям. Это, как ни странно, были оборотни, что легко чувствовалось из-за гносиса особой формой природной энергии, которую они используют для большинства своих трюков. Если я правильно помню, то форма, в которой они находятся, называется хиспа, и это не боевая форма. Все волки скалились, были готовы напасть на нас и разорвать, но ждали разрешения от вожака, которого можно было опознать по спокойному поведению и крутому внешнему виду белого волка. Он сделал несколько шагов вперед и стал превращаться в другую форму. Вначале была боевая форма Криноса, и я был готов поставить щит вокруг нас и начать бой, но он изменился дальше и принял форму Глобра. Это была промежуточная форма, внешне напоминающая оборотней из старых фильмов, но и на этом он не остановился и стал человеком, приняв форму Хамит. Это был хороший знак, так как на нас не собираются нападать и как минимум выслушают. Выглядел этот мужик, как вполне обычный байкер, лет 50, одетый в косуху, кожаные штаны и бандану. Я послал Зиновии мысленное послание, что переговоры беру на себя. Она, конечно, удивилась способу связи, но, видимо, правильно поняла ситуацию и оставила вопросы на потом. Кто вы? Точнее, кто ты такой? Приветствую славных стражей ГАИ. Я, Артур Лаксон Ямсвикинг из Асгарда. Моя же спутница Зиновия Кварт, боевая монахиня из Ватикана. Асгард – это миф. Я задам вопрос еще раз. Кто ты? Гару тоже миф для простых людей, но если это режет твой слух, то считай, что я прибыл из Норвегии, из земель, где живет такой клан, как потомки Фенрира. Может, слышал о таких? Ха, потомки Фенрира скорее разорвали бы такого, как ты. Тогда просто позови своего тотемного духа и пусть он посмотрит на вот это, сказал я, поднимая рукав и демонстрируя обручальное тату. Дело в том, что это тату – физическое проявление духовной связи, своего рода красной нити между мной и Луной. Для духов будет отчетливо видно, что с другой стороны у этой нити находится гору, а, может, они еще и мою связь с Игдрасилем заметят, но это вряд ли, хотя в крайнем случае можно будет достать посох, его связь точно будет видна. Знаешь, за такие слова тебя можно и убить, но у меня к тебе предложение. Так как мы не хотим ссориться с церковью больше, чем уже поссорились, то твою спутницу мы не тронем, а ты выйдешь на дуэль против одного из сильнейших моих бойцов. О, шикарное предложение, как тут отказаться? Ну, тогда погоди секунду. На это старый волк просто скрестил руки и стал смотреть на меня. Я же достал экскалибур скорости и протянул его Зиновии. Я, конечно, уверен, что выживу, но вот смогу ли я победить? Другой вопрос, сбежать же, это не такая и проблема. Внутренне я уже стал готовиться к битве, плел заклинания, разгонял энергию и вспоминал, что я знаю о слабостях оборотней. Первое – это, конечно, лунный металл, он же серебро. Второе – аконит, ядовитое растение, особо эффективное против мохнатых, в общем-то не густо. У меня есть кинжал из серебра, но, думаю, проклятым мечом я нанесу куда больше ущерба, а еще нужно будет попробовать повлиять на их сильные стороны. Все же хороший слух и обаяние могут стать той еще проблемой. Возможно, Экскалибур был бы хорошим подспорьем в этой битве, но вряд ли как-то повлиял на ее исход. Все же мне доступно только 30% от ускорения, которое он может дать, а их я могу получить, наложив на себя усиление. Вся подготовка заняла от силы 2 секунды, но за это время мне пришла отличная мысль, которая либо даст возможность нам вообще не сражаться или ограничит все до простой проверки сил. Дело в том, что вызывать тотемного духа просто так – это оскорбление, но если для конкретной цели, то это уже, может быть, нормально. Перед тем, как мы начнем, поклянись перед своим духом-покровителем, чтобы Зиновия смогла спокойно и без проблем покинуть вашу территорию. У тебя есть мое слово, моему ты не веришь, а значит и твое для меня ничего не стоит. Хаэм, это вполне справедливо. Он что-то зашептал, а я переключил свою сенсорику на духовный уровень и ощутил присутствие сильного духа. Эти духи забавные сущности, так как, с одной стороны, являются ожившими концепциями, образами и воплощениями, а с другой, вполне полноценными личностями и не зажаты в рамках. Вот и этот дух, гад такой, заметил мою татуировку и даже связь с Игдрасилем, которую я специально проявил, переместив посох в активный слот, но решил не говорить оборотням, а просто принял клятву и остался смотреть. Как только все было готово, вожак подозвал одного из здоровых волков и представил его, как Хеса. Странное, конечно, имя, но да ладно, правила боя мы тоже обсудили и как таковых их не было, бой будет продолжаться, пока один из нас может сражаться. Я был в очень невыгодном положении, с одной стороны, мне хватит сил, чтобы уничтожить этих волков вместе с заповедником, но меня после этого накроет откатом, который может и убить. На одного волка сил хватит и так, но опять-таки какой шанс, что мне не придется сражаться со всеми остальными, да и не хочется мне оборотней убивать, они зверье полезное. Ради интереса можно было бы попробовать обратиться и сразиться с ним в рукопашную, но я до этого только отдельные части тела менял, имею смутные представления о том, как это будет выглядеть все вместе. Так что бой двух оборотней мы оставим на потом. Дуэль началась, как только Зиновия и вожак покинули круг, образованный остальными волками. Мой противник попробовал сменить форму на Кринос, но ледяные стрелы, разбившиеся о его тело и не нанесшие серьезных повреждений, помешали ему. Большинству оборотней нужно сосредоточиться хотя бы на пару мгновений, чтобы сменить форму, тем не менее они в любом виде будут опасны. Так как моей целью не является убийство, я решил сделать упор на защиту, чтобы вымотать его и, возможно, обезвредить. Силовой щит окружал меня с самого начала, а Ордис был готов активировать ледяной купол в любую секунду, но мне захотелось сделать кое-что новое. Возможности нового кольца были направлены на манипуляцию со своей и чужой аурой. На первом уровне можно изменять внешние показатели, что в некоторой степени можно назвать маркировкой, на втором уровне можно манипулировать формой, создавать всяческие аурные щупы. Это хорошие подспорья для тех, кто использует проклятие, но для себя я пока применения не вижу. Третий уровень позволяет создавать конструкты, а также расширяет возможности предыдущих уровней, позволяя даже без особых знаний влиять на тело через ауру. Четвертый уровень расширяет возможности по работе со своей собственной аурой, например, позволяя наполнить ее энергией и уплотнить, тем самым сделав тело крепче и создав универсальное силовое поле. То есть можно имитировать супергероя, пробивая своим телом здание без особого ущерба, вот именно это я и провернул, наполнив ауру своей силой. Не знаю, останутся ли мои действия незамеченным или просто не показались Хесу чем-то интересным, так что он просто прыгнул на меня и, пуская силовой щит, выдержал атаку, но это только из-за его несерьезности. Видимо, во мне он видит жертву, загнанную в угол, с которой можно поиграть перед обедом. Восстановив щит, я ответил тремя ледяными копьями, два из которых попали в цель и нанесли глубокие раны, но взамен по моей голове ударил откат. Вот ведь непредсказуемая скотина, то он работает мгновенно, то аж через целый час после каста заклинания. Постоянно полагаться на силу физ будет неправильным, так что в этом бою я обращусь к ней только в крайнем случае, а сейчас проверю собственные возможности, их все равно должно хватить при сражении один на один. В это время оборотень пришел в себя и только разозлился от ран, которые ему совершенно не мешали. Он зарычал на меня, создав воздушную волну, которую погасил ледяной щит, выставленный Ардисом. Я не использую магический щит, так как против природной энергии он практически бесполезен, проверено на Луне. Так как ледяной щит был сферическим и непрозрачным, то противник начал обходить меня со спины и готовиться прыгнуть, я же в это время переборол боль от отката, из-за чего после он ударит по мне сильнее и приготовил ледяные шипы. Точнее, я создал всего один толстый шип, который сразу и разместил на пути волчьего прыжка. Волка, к счастью, не пробило насквозь, и он более меня благополучно приземлился на лапы, но одна из передних лап была вывернута под неестественным углом. Это достаточно замедлит моего оппонента, так что можно перейти в ближний бой, так как откат меня не оставляет и накатывает после каждого серьезного заклинания, а что-то простое его только царапает. Достав свой меч, я почувствовал, как забурлила проклятая энергия с каждым использованием. Я ощущаю эту силу все лучше и лучше, но контроля над ней мне это не добавляет. Выпустив часть сил, я бросился вперед впервые за бой, сделав шаг. От колющего удара волк ушел в сторону, но там его уже поджидали ледяные шипы. После я попробовал провернуть свой любимый трюк с заморозкой земли, но только в малом масштабе. Это не сработало, так как пока я морозил землю, оборотень смог перекинуться в Кринос, и тут бой заиграл новыми красками. Мохнатый вернул себе мобильность по большей части, хоть его рука была повреждена и он старался ее не использовать в бою, это было слабым утешением. Мой щит не выдерживал удар его здоровой когтей, но усилить его я не мог из-за чертового парадокса, как называют это маги. Укрепление тела спасло меня от каких-либо травм, но боль никуда не делась. Зато под воздействием проклятой энергии эффект отката не ощущался, так что, зачерпнув еще больше этой силы, я ринулся вперед. Оборотень не ожидал такого и опешил, так что у меня получилось нанести горизонтальный разрез. От этого он взвыл и попытался отбросить меня. Это я ему не позволил и сковал его ледяными цепями, после чего вновь взял проклятой энергией и нанес колющие удары еще один, а после не заметил мохнатую лапу, прилетевшую мне в голову. Это было немного грубо, на мой взгляд, так что, встав на ноги, я отправил с лезвия несколько серпов проклятой энергии, но он защитился каким-то образом. Тогда я вновь прыгнул вперед и, использовав телекинез, придал себе ускорение. Раз я пробую новые трюки, то пора использовать силу Дюранделя. Направив ее в меч, тот резко стал тяжелым, отчего меня потянуло в бок, и я пролетел мимо цели. Задев мечом одно из деревьев по касательной, оно превратилось в щепки, а верхушка чуть не придавила стоящих по кругу волков. Это было неважно, и я стал готовиться к новому рывку, наложив на себя усиление из магии света. Тут мне в голову пришел образ, посланный вторым. Он предлагал использовать силу Дюранделя через ледяной молот, который стоит создать вокруг одного из святых крестов для усиления эффекта. Идея мне сразу понравилась, и я вытащил из инвентаря очередную святую реликвию. Меня обожгло, и в голове стало проясняться, вот черт поддался проклятой силе и не заметил. Так что там с моим противником, он жив, это уже неплохо, еле стоит, но готов принять мой последний удар. Остальные напуганы, но тоже готовы на меня наброситься, чтобы защитить, нет, чтобы отомстить после. Нужно заканчивать бой, и желательно без убийств, нужно попробовать усыпить его, как бешеного пса. Просто перегрузить его мозг не выйдет, так как оборотни в таком случае, как и вампиры, переходят в режим зверя и нападают на всех подряд. Простое заклинание сна тоже может не сработать из-за гносиса, так как это особый вид природной энергии, то обычной магии нужно очень много. И тут опять проблема с откатом, тут второму опять пришла хорошая идея, а именно использовать посох с ветвью Игдрасиля. Дело в том, что мировое древо имеет хоть и отличную от оборотневской, но тоже природную энергию. Проблема была в ветви внутри посоха, она все еще в процессе роста и недостаточно крепка. Придется рискнуть, альтернатива всех поубивать мне вовсе не нравится. Призвав посох и рассчитав заклинание, я наморозил на нем молот и вплел магию в структуру льда. Вновь бросившись на трехметровую махину, в теории большую часть урона на себя возьмет именно лед, и хрупкая часть посоха не пострадает, но это лишь теория. Чтобы провести одну успешную атаку, я обратился к своим любимым иллюзиям и создал несколько десятков фантомов, которые были не более чем игрой света. Всем этим скопом мы напали на Мохнатого, и после трех иллюзорных молотов он пропустил удар настоящего и отлетов больше не вставал. План сработал почти идеально, оборотень жив, другие волки на меня не нападают, но посох пострадал больше, чем я рассчитывал, хоть все еще поправимо. Вперед вышел вожак и, осмотрев своего подопечного, приказал другим его унести, а после посмотрел на меня. «Хаэм, видимо, ты не шутил, когда говорил, что ты с Асгарда. Что же привело друга Фенрира в наш скромный лес? Сразу бы так, я ищу древние руины или место, от которого веет опасностью и которое скрыто от глаз простых смертных. Есть здесь такое место, пещера, откуда не возвращаются, полноценного названия у нее нет, так как даже наши кинфолки ее в упор не видят. В качестве небольшого извинения за наше плохое гостеприимство и в благодарность за то, что не убил молодого, я покажу тебе путь до этой пещеры. Извинения приняты, а теперь поспешим. Как же хреново, мне, конечно, бывало и хуже, но чертова это проклятая сила. Еще немного и я прямо тут упаду, нужно побыстрее избавиться от сопровождения и сесть в медитацию. Думаю, за пару часов смогу себя подлатать, но сначала починю посох или все сразу. С виду пещера не выделялась чем-то необычным, и даже в энергетическом плане все можно было бы скинуть на естественную аномалию, если бы не два «но». Первое – это средний отвод глаз, и второе – аура страха. Это обычный способ скрыть что-то ненадолго или спрятать так, чтобы потом найти. Метров за 20 от входа вожака аж пробрало, волосы немного побелели и удлинились, зрачки вытянулись, а ногти стали самыми настоящими когтями. Видя все это, я предложил ему не идти дальше, так как мы и сами дойдем. Он немного постоял, видно было, что ему интересно, но инстинкты взяли свое. Уже в пещере, я попросил Ардиса поставить иллюзию на вход, а сам скатился по стенке. Зиновия же отреагировала мгновенно и придержала меня. Она, не говоря ни слова, стала осматривать меня на наличие ран, но таковых не было, только пару синяков в местах, где после оборотня должны быть видны внутренности. Сев в позу для медитации, я стал ей объяснять, что физически со мной все в норме, но мне нужно подлатать свою энергетическую составляющую и что основной урон я нанес себе сам из-за использования проклятого меча. Она на это вручила мне обратно экскалибур скорости, сказав, что у нас договор и она заберет его в Ватикане, а после спросила, сколько времени мне нужно для восстановления. Сказав, что около 3 часов, я стал готовиться к глубокой медитации, отчего меня вновь отвлекла Зиновия, спросив про мои действия. Пришлось ей объяснять о составляющих моего восстановления, на это она заметила, что это скорее метод каких-то тибетских монахов, а не викингов. Это мне крыть было нечем, но в Асгарде есть азиатский квартал, так что в этом нет ничего странного, взаимопроникновение есть везде, об этом я ей рассказал, и попросил меня не трогать некоторое время. Спустившись в свой внутренний мир, я даже немного ужаснулся, так как половина острова была в огне, замок был прикрыт щитом, а площадка вокруг меча была раскалена от жара, исходящего от него, но все было не настолько плохо. Огонь получилось легко собрать, и вначале я хотел положить его возле меча, но вовремя одумался и создал еще одну сферу, в которую и стал собирать угольки и пламя. В это время второй занимался ремонтом посоха внутри замка и, чтобы на него не повлияла разлитая вокруг проклятая энергия, он окружил его своеобразным защитным полем. После подключился и Ардис стал выправлять внешнее информационно-энергетическое поле, то бишь ауру, так как вместе с холодным зеленым светом туда попала и проклятая сила, многое исковеркав под себя. Когда я собрал самые большие очаги, то стал смотреть, что еще изменилось, а изменения были достаточно серьезны, по крайней мере меч захватил себе некоторую территорию, которую на всякий случай я отделил от остальной, но я продолжал ощущать ее, как свою, может быть, это какая-то обманка, так сказать, мышеловка. В это время мне пришло сообщение от второго, что он закончил и что посох теперь в норме, но его стоит пока изолировать вместе с максимально чистой энергией, которую можно получить из очков навыков, все равно мы не можем оперировать всеми сразу. С этим я даже не спорил, все равно это решил я же, а после мы оба занялись энергетикой, создали своеобразные фильтры, собирающие проклятую энергию, распыленную повсюду, и создали систему, которая будет помещать все собранные в отдельные сферы. После мы все перепроверили, и я уже хотел синхронизироваться, но второй заявил, что нужно сделать сначала частичную синхронизацию, чтобы развить его подозрения. Какие подозрения, я не понимал, но он просто указал на меч и сказал, что он продолжает видеть сферу из лавы. Это было странно, так что я согласился и не зря, так как пускай моя личность не изменилась, но проклятие стало частью меня. Это все было сложно, но все обдумав мы решили, что он отправится вовне, а я посижу, почитаю, подумаю, не хочется ли мне устраивать геноциды. Соединяться мы будем посредством частичной синхронизации, пока не убедимся в моей безопасности для нашего общего «я». В мире реальном прошло всего 2,5 часа, пока мы с первым занимались самовосстановлением. Зиновия в это время успела помолиться, перекусить какой-то батончик, выглядевший, как казинаки, и даже немного задремать или тоже села медитировать. В общем-то сейчас это было неважно, так что растормошив ее, я стал готовиться к возможным ловушкам, но стоило нам зайти, как нас ослепил яркий свет. Ладно он, к подобному я был готов и использовал другие способы ощущения пространства вокруг, но и они были заглушены волной разнообразных энергий, появившейся из ниоткуда. Когда мы проморгались, то обнаружили себя в другой пещере, прохода за нашими спинами не было, но это неудивительно в отличие от множества останков вокруг, хотя такого тоже можно было ожидать. Мы пошли вперед и вышли в большой каменный зал, посреди которого стояли монстры, будто сотканные из тьмы. Они не обращали на нас внимания, а как-то просканировать их не получалось по неизвестной мне причине. Оценив ситуацию, мы достали экскалибуры и стали подходить, и стоило нам переступить какую-то линию, как они все бросились к нам. Используя экскалибур скорости, хотя правильнее назвать его экскалибур времени, но да ладно, мне удалось замедлить врагов и атаковать их мечем. Эффективность была средненькая, но это пока я не обратил внимания, что от ударов Зиновия они развеиваются сразу. Тогда я задействовал силу Дюранделя, что не сильно повлияло на ситуацию. Вот когда я попробовал вытянуть из одного душу с помощью света, тогда да они сразу стали исчезать, а мне капали очень странные души, пропитанные чистой тьмой, но невероятно истощенные. Разобраться с ними было несложно, так что мы быстро пошли дальше, но в следующем зале были те же существа и еще силуэты из 4 стихий. Разобраться с ними было еще проще, так как я просто массово изъял их души, и мы пошли дальше. Следующий 10 комнат мы прошли, как горячий нож сквозь масло. Тут мы решили немного отдохнуть и подумать, что дальше. Эти призраки явно не главная ловушка в этом подземелье, а значит нужно подумать, что мы упускаем. Все мои способы сканирования пространства говорили, что мы где-то глубоко под землей, но это только я так однобоко вижу. Попросив физ, я вначале охренел, после обалдел и под конец попробовал потерять сознание, но не вышло. Тут была мегаструктура из пространств, запечатанного в другом запечатанном пространстве, и всего таких этажей было 99, и еще отдельно стояла 100-я комната, к которой можно было получить доступ из любой другой, кроме первой, пока ты не зашел в последнюю. Найдя контрольный узел, я направил все свои мощности на его исследование и достаточно быстро выяснил, как открыть проход в комнату босса, а заодно и как забрать или выпустить все застрявшие души, которые принадлежали неудачным искателям приключений. Душ здесь было немереное количество, но большая их часть была истощена и бесполезна для меня. Немного подумав, я решил отпустить большинство, но оставить себе самые яркие и интересные для коллекции. Открыв скрытый проход и кратко объяснив, как устроено это место, сказал Зиновий готовиться к встрече с реальным стражем этого подземелья. Ступив в скрытый проход, я опять был готов ко всему, но у этого места получилось меня удивить, так как мы попали в комнату, полностью состоящую из плоти, с огромным глазом на противоположной стене, который открылся при нашем появлении, и вся комната пошла волнами, из стен вылезли щупальца, и все это направилось в нас. Примечание к части. Приключения ключа на 16 в поисках деда Максима. Эпилог. ДМ. И вот, спустя каскады миров, сотни поверженных злодеев, я нашел все, что мне нужно. Наконец я могу заказать ключ на 16. ДМ. Алла, это доставка? Телефон. Да, а что вам нужно? ДМ. Привезите мне ключ на 16 быстро. Телефон. Оплата карты или наличными, а также назовите адрес. ДМ. Оплата золотом, адрес, где в пустыне В. У вас полчаса. Полчаса спустя. ДМ. ХММ, чего они так задерживаются? Еще час спустя. Гонец. А вот ты где? А тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. ДМ. О, наконец, вот твои золотые, только исчезни с глаз долой. Спустя некое количество времени. Исходный мир. ДМ. Вот ваш ключ на 16. Автор. А зачем? ДМ. Ну так трубу же прорвало. Высшее существо. Это было несколько месяцев назад. Сантехники приехали, все починили уже на следующий день, буквально за пару десятков минут. Сказали, что если бы мы там все не доломали, то они бы и за 5 минут управились бы. Ли. А это кто? Автор. Дед Максим. Высшее существо. Черт, который меня ловил, когда я наконец смог сбежать. Ли. А зачем ты сбегал? Высшее существо. А тебе было бы приятно жить в подвале? Ли. Что? Высшее существо. Ну тогда садись, сейчас сделаю чаю и расскажу всю эпопею сначала. Хэппи-энд. Часть 60. Отскочив от очередной атаки, я запустил в тварь ледяной луч и отморозил ему еще одну тентаклю, но вместо нее появились две новые. У Зиновии дела шли хуже, так как ей пришлось вооружиться 2 большими мечами. Из-за этого она уже начала уставать, хотя от начала боя и прошло от силы 5, может, 7 минут. Самая большая проблема – это неустойчивая почва, на которой не простоишь больше 1 мгновения, появляется какая-нибудь пасть и пытается укусить. Мне даже пришлось использовать 1 поток для уклонений, так как было слишком много направлений, откуда может прилететь атака. Время как будто замедлилось, уклонение влево, прыжок вверх, после атака по площади, все это имело смысл, а именно поиск слабости этого нечто. Она ведь должна быть, затея увенчалась успехом и мне удалось обнаружить 3 энергоузла, но при попытке их разрушить, они сразу восстанавливались, а значит их нужно уничтожить одновременно и мгновенно. Для этого мне нужно использовать меч с проклятой энергией пламя великанов, так как чем-то другим их не уничтожить достаточно быстро. На мне были 2 из них, находящиеся с разных сторон комнаты, а последним центральным займется Зиновия. Сам я не хочу пользоваться мечом, так что мне нужно поменяться местами с первым и для этого нужно 1,5 секунды, которые я и пытался выиграть. Все осложнялось тем, что эта тварь сосредоточила основные силы на мне, видимо, как более вкусном или сильном. Тем не менее ждать пришлось недолго и уловив момент, я поменялся местами, что не сопровождалось какими-либо эффектами или визуальными изменениями. Наблюдая изнутри за действиями, первого было видно, что он стал больше рисковать, чем в предыдущем бою, но это все еще было в норме для нашего поведения. Было, конечно, кое-что странное, но тоже объяснимое, а именно первый стал добавлять проклятую энергию в заклинание и использовать ее для усиления тела, но для этого он использовал энергию, собранную по внутреннему миру, а не напрямую из меча. Это было безопаснее и тем более он может себе такое позволить, скорее всего я бы поступил так же на его месте, но это все равно опасно, так что нужно разработать меры предосторожности. Скрывать что-то подобное от первого я не буду, более того скину создание этих мер на него, все равно ему нечем заняться. Пока я размышлял об этом, бой уже закончился более чем успешно. Великанье пламя сожгло всю органику и уничтожило узел. Проклятая энергия, смешанная с энергией смерти, убила все живое вокруг, и Зиновия 2 разрушительными мечами раздробила пол комнаты. Все узлы выглядели одинаково, как своеобразные мясные плоды, прикрытые хитином. Наверное, они были крепкими, но не для нас. Тварь издохла и с ее смертью все залило светом и опять ослепило по всем каналам, но в этот раз я почувствовал перенос, что было странно. Открыв глаза, вокруг нас был город, более того на достаточно большой улице, где мы стояли не было ни одного человека или машины, что было странно. Зиновия быстро определила, что мы находимся в Вене, так как уже была здесь, но не понимала, почему мы здесь появились. Используя все доступные мне способы, я опять ничего не нашел. Даже Фис не смогла понять, что вокруг, но это точно был нереальный мир, а значит мы в очередной иллюзии. Для начала мы решили провести разведку, но даже спустя 3 часа ничего не нашли. Город был пуст, дома были коробками, в большинстве из которых не было ничего, кроме фасада, машин тоже не было, а про людей и говорить не стоит. Если так поразмыслить, то предыдущий этап был похож на проверку силы, а значит это, наверное, тоже испытание. Что оно в таком случае должно проверять, явно не интеллект. В ордене искателей превыше остального ценились 3 характеристики, а именно, сила, сообразительности своеобразная доброта или ответственность за силу. На сообразительность это испытание не похоже, а доброта обычно проявляется по отношению к другим, но с этим не вяжется пустой город. Возможно, доброта и сообразительность были до этого, а сейчас наоборот си. Додумать мне не дало здание, упавшее нам на голову, благо я ожидал здесь какую-нибудь ловушку после предыдущего испытания и держал наготове несколько доступных мне щитов. Зиновия не пострадала, будучи прижатой ко мне защитной конструкцией. Обломки нас, конечно, надежно здесь закрыли, но это не проблема. Зато вот два голоса, которые звучали сверху, явно говорили, что из нас хреновые разведчики. Судя по профессиональному жаргону, это были чернокнижники или культисты, но это не точно, а говорили они об идиотизме последнего искателя. Судя по всему, речь шла обо мне и о том, что я открыл им возможность проникнуть в древние святилища знаний. Тут к ним пришел еще один маг и, кажется, дал подзатыльники, сказав не пинать балду и убедиться в нашей смерти. Замаскировав всевозможные сигналы от нас, я создал умирающую обманку, в чем мне неплохо помогло новое кольцо, завязанное на ауру. Этот трюк сработал, маги пошли заниматься своими делами. Объяснив Зиновии, что мы все еще в иллюзии, что здесь нельзя быть уверенным в реальности тех или иных объектов, как, например, тех магов, которые могут быть частью испытания, пришлось пояснять, что город точно нереален, а вот маги или их действия могут быть как настоящими, так и иллюзией. Она еще задала такой важный вопрос, как я открыл им путь, но тут у меня были только догадки. Возможно, дело в том, что я влез в предыдущие испытания, или в том, что я отпустил души, застрявшие здесь, но сейчас это не так важно. С помощью неосязаемости я вытащил нас из-под обломков. Оказалось, перемещаться таким образом с кем-то очень даже сложно. После я предложил восстановить нашу честь, как разведчиков, и мы максимально тихо и скрытно проследовали за магами. Те пришли к какой-то площади, их там было 5 человек, они ждали еще кого-то. Из разговора было понятно, что им нужны древние знания, и для этого они уже приготовили жертв для ритуала. У меня все еще было множество сомнений, но я решил положиться на интуицию и здравый смысл, так как они в кои-то веки говорили в унисон. Зиновия, конечно, засомневалась в надобности всех усложнений, но меня решила послушать. План был такой: для начала мы находим и по-тихому ликвидируем тех магов, которых они ждут тут. С их помощью мы понимаем реальность происходящего и уже тогда разрабатываем план атаки на эту площадь. Найти, как оказалось, одного мага в абсолютно пустом городе несложно, и устроить на него засаду тоже дело плевое. Вот решить, что с ним делать после, вот это уже вопрос, так как он вполне реален. Пока Зиновия размышляла вслух о вариантах нападения, я осматривал карманы и снимал все артефакты, которые могли бы освободить мага. В процессе осмотра стало понятно, что делать с этим и другими магами, так как связка высушенных детских пальцев и другие сомнительные реагенты для ритуалов явно намекают на казнь. Показав это Зиновии и дождавшись, пока ее перестанет тошнить, чему я поспособствовал парой заклинаний, согласился с ее предложением убить гада. Не то, чтобы я сомневался хоть секунду, но сделать это я решил самым болезненным способом, а именно медленно выдернуть из него душу, используя для этого в основном один свет. Зиновия, внимательно смотрящая за этим процессом, в очередной раз отмечает, что никогда не видела подобный странный свет, который с одной стороны несет смерть порождением ночи, но является холодным, мертвым и способным мучить. Она сразу сказала, что помнит мои объяснения, но все еще не может поверить в такое. Мне нечего было на это ответить. К счастью, неловкое молчание прервал один из амулетов, который включился, и оттуда послышались ругательства. Все это сводилось к вопросу, где его черти носит, взяв амулет. Я хотел ответить что-нибудь, но понял, что ни разу не слышал голос этого мага, чтобы его имитировать. Вместо этого я стал подавать сигнал, включая и выключая микрофон, и мне повезло, так как после этого они решили проверить, что случилось, сказали стоять на месте. Уничтожив тело мага с помощью зеленого пламени и собрав все, что от него осталось в инвентарь, я стал искать поблизости место для засады и нашел канализационный люк в подворотне. Рацию я оставил возле него, предварительно убрав крышку и подготовив скрывающий барьер. Сама рация представляла собой тоже очень интересную вещь, так как связь устанавливалась с помощью обычных радиоволн, как в самых простых рациях, но на магической основе. Схему я, конечно же, скопировал себе на будущее. Засели мы в стиле ассасинов, почти у самой крыши на ледяных платформах, прикрытые от обнаружения заклинаниями. В нашу засаду пришли те же маги, что уронили на нас здание, обезвредить их было даже слишком легко. Их тоже стали вызывать по рации, но в этот раз я слышал их голоса, а поэтому смог создать правдоподобную имитацию и сказал, что идиота не нашли, скорее всего, он упал в канализацию. Как оказалось, канализации здесь быть не должно, так как именно для того, чтобы пробить туда путь, они и затеяли весь ритуал. Это было интересно, но буду с этим разбираться, когда закончим с магами. Этих мы, кстати, казнили после того, как нашли у них сомнительные реагенты. Пока мы отправились к последним трем магам, Ардис отправился исследовать канализацию. Придя к лагерю, нам повезло застать магов в разных ее частях и обезвредить их по одному, даже без проверки мы сразу их казнили. Это была инициатива Зиновии, а не моя. В их лагере было много чего интересного, так как они сидели здесь много лет и изучали все, до чего могли добраться. Ну, и по итогу они пришли к выводу, что им нужно под землю. Ни одного спуска они не нашли и решили сделать свой, но просто вырытая яма им не подошла, они стали искать решение. Единственным доступным им решением стал масштабный ритуал с жертвоприношениями. Жертв они добыли, спасая тех, кто попадал на первое испытание. Все пойманные ими хранились в стазисе. Пока мы думали, что с ними делать, Ардис рапортовал о лабиринте, в конце которого есть выход в реальный мир. Немного подумав и решив, что взять всех этих людей с собой будет проявлением доброты, я направился в канализацию, транспортируя 50 человек с помощью телекинеза. Пройдя сквозь портал, мы оказались в разрушенной черной башне, от которой не осталось почти ничего. Сделав пару шагов, передо мной поднялся пьедестал, и я вставил в него свою печать. Над всем этим появляется надпись на древнеасгардском. Это была техническая информация о зачете трех испытаний, а после и подробности о каждом. В общем-то, сначала нужно было догадаться сойти с тропы, после убить комнату плоти. В городе нужно было помочь людям в беде, например, провести их к выходу. Кстати, из 50 человек, только 10 были реальными, а остальные просто исчезли. В моей печати вновь изменилась информация, и теперь у меня ранг адепт, а также мне дали новую карту с местами, где можно пройти испытания для следующего повышения. На новой карте есть всего 150 новых точек, которые в этот раз сосредоточены в Арктике и Антарктиде, но ближайшая ко мне находится в России. Дальнейший осмотр башни не занял много времени, так как целых этажей было всего 2, не считая того, на котором мы находились. Там было несколько уцелевших книг и манускриптов, а также пару артефактов, но ничего срочного, так что сейчас они просто перекочевали в мой инвентарь. Уже выбравшись из башни, мы стали думать, что делать с людьми. Просто отпустить их не вариант, многие из них, скорее всего, считаются мертвыми или пропавшими без вести, но решение нашлось быстро, а именно отдать всех в церковь, пусть они с этим разбираются. Некоторых забрали оборотни, признав тех своими, ну, священникам проще. Мы же на первом поезде отправились в Италию. По дороге Зиновия стала спрашивать меня обо всем, что накопилось за наше небольшое приключение. Про непонятные для нее слова, про мою возможность читать мысли и главное про мой проклятый меч. Как оказалось, святое оружие тоже постоянно испытывает своего носителя и просто так им полноценно пользоваться не получится, видимо, поэтому мне доступно только 30% при использовании экскалибура скорости. Священники черпают силу в молитвах при использовании подобного оружия. Они стараются не противостоять, а направлять эту мощь. Это было интересно, возможно, поможет мне взять под контроль проклятую силу, но проверять это явно нужно не в поезде. Я также рассказал, как вижу этот меч и его силу. Это в корне отличалось от восприятия Зиновии. Ее дюрандель всегда имел свой обычный внешний вид и окутан светом, сжигающим сомнения. На этом наш разговор постепенно затих, а я решил отвлечься от мыслей и разобраться с найденными артефактами. Они старые, мощные и надежные, но сейчас в Асгарде могут делать еще лучше и интересней. Лишь один из них смог привлечь мое внимание. Это был браслет, он копировал некоторые эффекты моего второго кольца, если быть точнее, то он уплотняет ауру и создает небольшой щит вокруг пользователя. Это интересно, так как лично мне подобное встречается первый раз, но он все равно для меня бесполезен. Хотя если его немного доделать и оптимизировать, то можно подарить той же Зиновии. Все же она боец и часто попадает в передряги, будет у нее некоторая защита от проклятия и магии. Модернизация заняла час в системной мастерской, после я вручил его боевой монахине. Она была более чем рада столь функциональному подарку и даже обняла меня в искреннем порыве чувств, хотя с искренностью у нее нет проблем. После я стал смотреть, что было у тех магов, которых мы убили, их души, конечно, же были у меня. Из шести магов четверо имели святой механизм, а именно одно сияющее кольцо третьего уровня, два сияющих механизма четвертого уровня, также в форме кольца и амулета. Самым главным был сияющий браслет пятого уровня. Я сразу хотел поставить себе три мощных артефакта, но меня остановил Ардис. Как оказалось, мне еще две недели ничего себе ставить нельзя, так как предыдущий артефакт до конца не прижился. Я вначале не поверил, но посмотрев на свою энергетику, был вынужден согласиться, причем две недели, это в лучшем случае, а так хорошо бы припаивать к своей душе артефакты не чаще, чем раз в месяц. Второе кольцо держится на соплях и до конца еще не стало своим в моем организме. Вот почему у меня много способов стать сильнее, но ни одним из них я не могу воспользоваться прямо сейчас, для любого из них нужно время. И как с этим другие попаданцы справляются? Тем не менее нужно начать разрабатывать способ более осторожного внедрения механизмов в мой организм. Параллельно процессу дискуссии по улучшению, я стал смотреть в окно, пока кое-что не привлекло мое внимание. Когда мы проезжали мимо каких-нибудь руин или чего-то на них похожего, у меня возникало странное чувство, что это понять не получилось, но если это повторится в Риме, то нужно обязательно это исследовать. На вокзале нас встретила Ирина и священники, стоящие тут как бы случайно, но это меня не волновало, так как по прибытии в город на меня вновь опустилось это странное чувство. До посещения Ватикана я попросил провести мне экскурсию по останкам римской цивилизации, на что девочки с радостью согласились. Странные ощущения преследовали меня по всему городу, но усиливались возле древних храмов, и мне пришла одна мысль. Проведя пару безобидных проверок, удалось понять, что это следы пантеона. Это все объяснило, и чувство возникало из-за моей связи с Игдрасилем, который реагировал на остатки огня Олимпа. После этого я предложил отправиться в Ватикан, по дороге объяснил свое желание посмотреть на руины, хоть меня никто и не спрашивал. В Ватикане нас послали, точнее сказали подождать, и Зиновия, отойдя и поговорив с кем-то, предложила отправиться к ее учителю. Она мотивирует это тем, что он, будучи кардиналом, может принять меня и поговорить от лица церкви. Также он спец в использовании святых мечей и может дать несколько советов, но только, если я ему понравлюсь. Она, конечно, не говорила, кто ее учитель, но, скорее всего, это прошлый владелец Дюранделя, и мне мало, что о нем известно. В аниме его не показывали, а ранобэ я дочитал, только до середины, кажется. Ирина осталась в Ватикане, а Зиновия выкатила свой мотоцикл и предложила прокатиться с ветерком. Поездка получилась на удивление спокойной, несмотря на все факторы, говорящие об обратном. Все же несовершеннолетняя девушка за рулем мотоцикла, это к беде. Мы приехали к небольшому домику в пригороде, где в саду на заднем дворе работал двухметровый лысый мужик, покрытый шрамами. Один его внешний вид внушал, а как от него фанило силой, так в дрожь бросает, но первое впечатление может быть обманчиво, как, например, было с Фенриром и Нидхёгом. Это был Васка Страда, он же предел человечества, он же буйство небес и он же церковное орудие насилия. Многие его титулы и прозвища звучали круче моих, я даже позавидовал. Этот мужик во время Второй мировой смог одолеть одного из лидеров Григории, падшего ангела Кокобеля, а это достижение, я вот, например, не уверен, что смогу подобное провернуть сейчас, и это, если не учитывать отката. Мы немного пообщались в саду, Зиновия рассказала о своих достижениях и последних приключениях, а после представила меня, даже с тем, что я викинг, с тем, что религии у меня должно быть асатру, и с тем, что я шантажировал Зиновию. От него не чувствовался негатив, он был готов меня выслушать и даже разобраться, что к чему. Удивительный человек, зато понятно, от кого Зиновия набралась прямолинейности. Для обсуждения дел Васка пригласил нас зайти в дом и выпить чаю. Переложив обязанности по заварке на Зиновию, я же предложил чай из Ванахима. У меня много его сортов, так как я его все равно не пью, предпочитая кофе. В шутку Васка сказал, Что, я недооцениваю итальянский чай, раз предлагаю что-то подобное? Это было бы забавно, если бы подобное не говорил мужик с руками размером с мою голову. Думаю, Дюрандель в свое время был для него одноручным, может, даже коротким мечом. Наконец, мы перешли к делу. Я сразу рассказал про книгу, которая мне нужна, и также объяснил, как она к ним попала и кто ее написал. Опять пришлось пояснять, кто такой Логан Большая Шляпа, и опять пришлось проводить параллели с Мерлином. Выслушав все, Васко ненадолго задумался и сказал, что это приемлемо, тем более они так и не смогли ее открыть или уничтожить. На это я не стал ничего говорить, уничтожить они ее хотели, имбецилы. После Зиновия упомянула о моей проблеме с проклятым мечом, и Васко Сета посмеялся и спросил, что мне вообще известно о подобном оружии. Как выяснилось, почти ничего мне про них не известно, кроме базовых понятий. Я знаю, что есть святые и проклятые артефакты, и что они отчасти сами по себе, отчасти за счет энергии владельца генерируют особую энергию. Помимо них есть еще духовные, магические и драконьи артефакты, например, ловец с ревом Нидхёгга или глаз Одина, но тут другие случаи. Классификация там оказалась куда шире и глубже. Так, например, есть реликвии, что существуют только в форме материального носителя, а есть наподобие моего меча и Дюранделя, которые создают связь с душой носителя. После Васко рассказал, как он впервые взял святой меч в руки, и тот пытался сломить веру, тем самым проверяя ее, но тот выстоял. История Зиновия ничем не отличалась в этом плане. Это заставило меня немного задуматься, да так, что я не заметил, как встал и начал рассуждать вслух. Если святое оружие пытается проверить веру и само противостоит своему носителю, то проклятое наоборот отдает силы сколько угодно, но взамен захватывает и изменяет мой внутренний мир. Но при этом силу священного оружия нужно направлять, а не подчиняться. Значит ли это, что с проклятым нужно наоборот? Послушав меня, Васко предложил мне избавиться от столь опасного артефакта, но я так поступить не могу, все же это своеобразный подарок от матери. Мне, конечно, указали, что это странный подарок от матери, но от этого я отмахнулся, а после посмотрел на них и решил раскрыть один интересный своей биографии. Наверное, со стороны, это и правда выглядит странно, но моей матерью является правительница Хильхейма, а для нее такой подарок вполне норма. То есть, когда ты призвал те страшные тени, которые забрали души вампирских жертв, они были твоими слугами? Нет, это стража из двора Хилы, у меня там, вроде как, нет слуг, хотя я не могу быть в этом уверен. Все же я там еще и принцем являюсь, а значит мне могли назначить кого-нибудь в личные слуги, но не сказать. Ты еще и принц мертвых, а это нормально, что ты нам помогал. Принцы обычно сидят во дворцах и занимаются королевскими делами. С тем, что в своем королевстве я от силы провел 2 недели за свою жизнь, то, думаю, все в порядке, Зиновия. А, вот меня другой вопрос интересует: если ты сын Хилы богини мертвых, то ты и сам бог? Вот это был хороший вопрос от Васко, но реального ответа я и сам не знал, а поэтому не стал лукавить. Хороший вопрос, я и сам не знаю. В Асгарде важно не столько родство, сколько фактор достойности. Без нее ты не то что богом не будешь, даже на обычного воина не потянешь. После этого все замолчали и задумались. Я же стал осматривать дом, просто от нечего делать, и случайно наткнулся на фотографию взрослой версии Аси, прям такую же, как показывали в аниме. Это неспроста, думаю, стоит об этом спросить, но я же не должен ее знать. А что, если сказать, что все это видение от Игдрасиля, или можно сбросить все на то, что я ученик Одина и у меня есть какие-нибудь способности в прорицании? Лучше все же валить все на мировое древо, кто его будет спрашивать? А кто на этой фотографии? Это моя жена, царство ей небесное. А у вас нет случайно дочери, или у вашей жены нет родственницы, сильно помоложе? Подскочив, Васко с некоторым нетерпением спросил: тебе что-то известно про Асию? Ты знаешь, где она, что с ней? Так ее зовут Асия. Дело в том, что мой путь лежит в Японию для поиска приключений и написания собственной саги. Одной из причин выбора именно этой страны является видение, посланное мне Игдрасилем о ждущих меня там испытаниях. В этих видениях была и эта самая Асия, еще много кто, но подробностей я не знаю. Сами понимаете, видение не всегда можно понять точно, а тем более истолковать. Единственное, что могу точно сказать, так это то, что она там будет и будет в опасности, но выберется из неприятности и обретет нормальную жизнь. Ясно, тогда исполни просьбу старика, позаботься о ней, когда встретишь. Хорошо, я сделаю все, что от меня потребуется, можете не сомневаться. Рассчитываю на тебя, ты знаешь ее историю, думаю, это добавит тебе сострадания. Зиновия, пойди пока завари еще чаю, тебе не нужно этого слушать. Я даже ее имени не знал, так что нет. Зиновия же послушно пошла на кухню, не сказав и слова. Вот что значит дисциплина, ведь я даже не чувствую, чтобы она подслушивала. Интересно, а здесь она тоже будет обижать Асию, при встрече, как и в каноне. Она была святой девой и исцеляла всех подряд, однажды исцелила демона, по некоторым причинам, этого было достаточно, чтобы ее изгнали и назвали проклятой, а я не успел ее забрать. Я понимаю причину и позабочусь о ней, можете считать это клятвой, тем более она попадет в беду, а спасение девушек из беды — это славный подвиг. После этого Васко дал мне свой номер и сказал, чтобы если что я звонил, все же как у кардинала у него есть некоторая власть, но попросил не злоупотреблять его добротой. После он дал мне сверток с письмами для Аси, которые присылали исцеление ею люди и два кристалла. Первый кристалл представлял собой эксперимент церкви по созданию сверхсильных бойцов, но он провалился, так как выживаемость была минимальной. Их делали из погибших ангелов и назвали это псевдоангельской благодатью. Именно такие простым людям нельзя использовать. А вот второй кристалл сделан по другой технологии на основе разработок еретика Валпера Галилея. Они слабее, но нет никаких побочных эффектов и сила нужна куда меньшая, она и так должна была попасть к Аси. После этого Васко позвонил в Ватикан и объяснил, что викинг хороший и может получить требуемую им книгу взамен на Экскалибур. Спорить с ним никто не стал и уже через 10 минут приехал священник и отвез меня обратно в Ватикан, где без долгих церемоний отдал мне книгу. Когда я ее открыл, не знаю чего все ожидали, но ничего не произошло, а я просто убедился в подлинности. Боевые монашки уже собирались прощаться со мной, но я предложил им вместе пройти на экскурсию в самом Ватикане, все же, когда еще я смогу посетить это место, а вот уже после сувенирного магазина и правда настало время прощаться. Ирина и Зиновия, провожая меня, стали спрашивать, встретимся ли мы еще, на что я решил просто пошутить, мол, когда у них вновь украдут мечи и если их заведет дорога в Японию, пусть обращаются, обязательно вновь помогу их вернуть. Те с этого посмеялись, но священник, который это слышал, как-то нервно осмотрелся и поскорее ушел. Сделав несколько фото на прощание, я направился прочь от Ватикана.